Матерь Агни-йоги. Правильно. По ключу пространственной ноты и обращения. Всему свое время. Суровость и сдержанность созвучны моменту. Гамму чувств личных оставим до более мирных времен. Сейчас надо силы собрать, чтобы быть в состоянии помочь нам и владыке удерживать равновесие. Пространственный приказ иерархии несется по всем рядам, и планетная сеть света напрягается на нужной волне. Это и есть уже сознательное сотрудничество с нами. Отложим сторонние мысли, отложим свои даже лучшие чувствования и переживания и дадим напряженность огней уравновесия и спокойствия. Как единое целое действует иерархия и те, кто с ней связан тесно. Примите пространственный приказ явить крайнюю степень напряжения огненного равновесия духа.